Это была ювелирная тонкость бегемота, которой так отличался Сталин. А то приезжали вербовщики совсем иного характера. Русские, обычно из недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бронили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части. Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подметки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня, и каждого согласившегося тут же кормят кашею от пуза хотя бы один раз, хотя бы в жизни еще один только раз. На сверхдымящейся каше в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни, куда бы ни звал он, в батальоны Власова, в казачьи полки Краснова, в трудовые батальоны бетонировать будущий Атлантический вал, в норвежские фьорды, в ливийские пески, в Хиви, Хильфсвиллиг, добровольных помощников немецкого вермахта. 12 Хиви было в каждой немецкой роте. Наконец, еще в деревенских полицаев гоняться и ловить партизан, от которых родина тоже откажется от многих. Куда б ни звал он, куда угодно, только б тут не подыхать, как забытая скотина. С человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей, мы сами сняли всякий его долг, не то что перед родиной, но перед человечеством. И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовались в краткосрочных шпионов, еще не делали крайних выводов из своей брошенности, еще поступали чрезвычайно патриотически. Они видели в этом самый ненакладный способ вырваться из лагеря. Они почти поголовно так представляли, что едва только немцы перебросят их на советскую сторону, они тотчас объявятся властям, сдадут свое оборудование и инструкции, вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в строй вояк. Скажите, да по-человечески кто мог ожидать иного? Как могло быть иначе? Это были ребята простосердечные, я многих их повидал, с незамысловатыми круглыми лицами, с подкупающим вятским или владимирским говорком. Они бодро шли в шпионы, имея 4-5 классов сельской школы и никаких навыков обращаться с компасом и картой. Так, кажется, единственно верно они представляли свой выход. Так, кажется, расходна и глупа была для немецкого командования вся эта затея. А нет. Гитлер играл в тон и в лад своему державному брату. Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпионский пункт 58-6, взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь постигла китайцев-участников гражданской войны, если они заблаговременно не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда-либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией или сами сфотографировавшие городское здание, золотые ворота во Владимире, обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную трубу, обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы сподряд, без индивидуальных различий, обвинялись прежде всего в шпионстве. Иосиф Тито еле увернулся от этой участи, а Попов и Танев, сподвижники Димитрова по лейпцигскому процессу, оба схватили срок. Для самого Димитрова Сталин готовил другую участь. И латышские стрелки, самые надежные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в 1937 году, обвинялись в шпионстве же. Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины. Он предпочитал сгноить 999 невинных, но не пропустить одного всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки? И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они добровольно завербованные шпионы? Какое разительное подтверждение прогнозов мудрейшего из мудрейших. Сыпьте, сыпьте, недоумки. Статья им сда для вас давно уж приготовлены. Но уместно спросить, все-таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли, и нигде по специальности у немцев не работали, и не были лагерными орденерами, и всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая, и все-таки не умерли, хотя это почти невероятно. Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Андреевич Семенов и Федор Федорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели им-то не простила Родина сдачи в плен? Нет, не простила. И с Семеновым и с Карповым я познакомился в Бутырках, когда они уже получили свои законные сколько? Догадливый читатель уже знает. 10,5 намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности. А в 1941 году младший лейтенант Семенов пошел на фронт добровольно, а в 1942 году он еще имел пустую кобуру вместо пистолета. Следователь не понимал, почему он не застрелился из кобуры. А из плена он трижды бежал. А в 1945-м после освобождения из концлагеря был посажен как штрафник на наш танк, танковый десант, и брал Берлин и получил орден Красной Звезды. И уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей Немезиды. Мало кто из военнопленных пересек советскую границу как вольный человек. А если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 1946-47 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах в Германии, других будто и не арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных по всей стране разбросанных проверочно-фильтрационных лагерей, ПФЛ. Эти лагеря ничем не отличались от исправительно-трудовых, кроме того, что помещенные в них еще не имели срока и должны были получить его уже в лагере. Все эти ПФЛ были тоже при деле, при заводе, при шахте, при стройке, и бывшие военнопленные, видя возвращенную родину через ту же колючку, как видели и Германию, с первого же дня могли включиться в 10-часовой рабочий день. На досуге, вечерами и ночами, проверяемых допрашивали, для того было в ПФЛ многократное количество оперативников и следователей. Как и всегда, следствие начинало с положения, что ты заведомо виноват. Ты же, не выходя за проволоку, должен был доказать, что не виноват. Для этого ты мог только ссылаться на свидетелей других военнопленных. Те же могли попасть совсем не в ваш ПФЛ, а за 3-9 областей. Вот оперативники кемеровские слали запросы оперативникам соликамским, а те допрашивали свидетелей и слали свои ответы и новые запросы. И тебя тоже допрашивали как свидетеля. Правда, на выяснение судьбы могло уйти и год, и два, но ведь Родина ничего на этом не теряла, ведь ты же каждый день добывал уголек. И если кто-нибудь из свидетелей что-нибудь показал на тебя не так, или уже не оказалось свидетелей в живых, пеняй на себя, тут уж ты оформлялся как изменник Родины, и выездная сессия трибунала штампелевала твою десятку. Если же, как ни выворачивай, сходилось, что вроде ты действительно немцам не служил, а главное, в глаза не успел повидать американцев и англичан, освобождение из плена не нами, а ими было обстоятельством сильно отягчающим, тогда оперативники решали, какой степени изоляции ты достоин. Некоторым предписывали смену места жительства, это всегда нарушает связи человека с окружением, делает его более уязвимым. Другим благородно предлагали идти работать в ВОХРУ, то есть военизированную лагерную охрану, как будто, оставаясь вольным, человек терял всякую личную свободу и уезжал в глушь. Третьим жали руки, и хотя за чистую сдачу в плен такой человек все равно заслуживал расстрела, его гуманно отпускали домой. Но преждевременно такие люди радовались. Еще опережая его самого, по тайным каналам спецчастей, на его родину уже пошло его дело. Люди эти все равно навек оставались не нашими, и при первой же массовой посадке, вроде 48-49 годов, их сажали уже по пункту агитации или другому подходящему. Сидел я и с такими. «Эх, если б я знал!» Вот была главная песенка тюремных камер той весны. «Если б я знал, что так меня встретят, что так обманут, что такая судьба, да неужели б я вернулся на родину?» «Ни за что! Прорвался бы в Швейцарию, во Францию, ушел бы за море, за океан, за три океана!» Впрочем, когда пленники и знали, они поступали часто так же. Василий Александров попал в плен в Финляндию. Его разыскал там какой-то старый петербургский купец, уточнил имя, отчество и сказал: «Вашему батюшке остался я должен с 17-го года большую сумму, заплатить было не с руки. Так поневольтесь получить». Старый долг за находку. Александров после войны был принят в круг русских эмигрантов, там же нашлась ему и невеста, которую он полюбил не как-нибудь, а будущий тесть для его воспитания дал ему читать подшивку «Правды», всю как она есть, с 1918 по 1941, без сглаживаний и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, ну, примерно, историю потоков, как в главе второй. И все же. Александров бросил и невесту, и достаток, вернулся в СССР и получил, как легко догадаться, 10,5 намордника. В 1953 году в особом лагере он рад был зацепиться бригадиром. Более рассудительные поправляли. Ошибка раньше сделана, нечего было в 41 году в передний ряд лезть. «Знать бы знать, не ходить бы врать». Надо было в тылу устраиваться с самого начала. Спокойное дело. Они теперь герои. А еще, мол, вернее было дезертировать. И шкура наверняка цела. И десятки им не дают, а 8 лет, 7. И в лагере ни с какой должности не сгонят. Дезертировать не враг, не изменник, не политический. Он свой человек. Бытовичок. Им возражали запальчиво. Зато дезертирам эти все годы отсидеть и сгнить их не простят. А на нас амнистия скоро будет, нас всех распустят. Еще главной-то дезертирской льготы тогда не знали. Те же, кто попал по 10-му пункту, с домашней своей квартиры или из Красной Армии, те частенько даже завидовали. Черт его знает, за те же деньги, за те же 10 лет, сколько можно было интересного повидать, как эти ребята, где только не побывать. А мы так и околеем в лагере, ничего кроме своей вонючей лестницы не видав. Впрочем, эти по 58-10 едва скрывали ликующее предчувствие, что им-то амнистия будет в первую очередь. Не вздыхали, эх, если б я знал, потому что знали, на что шли, и не ждали пощады, и не ждали амнистии, только власовцы. Еще задолго до нежданного нашего пересечения на тюремных нарах я знал о них и недоумевал о них. Сперва это были много раз вымокшие и много раз высохшие листовки, затерявшиеся в высоких, третий год некошенных травах прифронтовой Орловской полосы. На листовках был снимок генерала Власова и изложена его биография. На неясном снимке лицо казалось сыто удачливым, как у всех наших генералов новой формации. На самом деле это не так. Власов был высок и худ, а на подобных фотографиях можно разглядеть скорее мужик, который поучился и роговые очки надел. Из биографии эта удачливость как будто подтверждалась. В годы всеобщих посадок уезжал военным советником к Чан Кайши. Но каким фразам той биографии на листовке вообще можно было верить? Андрей Андреевич Власов родился в 1900 году в семье крестьянина Нижегородской губернии. По печеньям своего брата, сельского учителя, он окончил Нижегородское духовное училище, а семинарию уже не кончал. Захватывала революция. Весной 1919 года призван в Красную армию. К концу года был уже командиром взвода на Деникинском фронте. Гражданскую войну закончил командиром роты и остался в кадрах. В 1928 году курсы «Выстрел», затем на штабной работе. С 1930-го вступил в ВКПБ, что открыло ему дальнейшее продвижение по службе. В 1938-м в звании комполка послан военным советником в Китай. Не связанный с высшими военными и партийными кругами, Власов оказался в том сталинском втором эшелоне, который был выдвинут на замену вырезанных командармов, комдивов, комбригов. С 1939 года он стал командиром дивизии. В 1940-м, при первом присвоении новых, то есть старых воинских званий, генерал-майором. Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской смены, где много было совсем тупых и неопытных, Власов оказался из самых способных. Его 99-я стрелковая дивизия, до того самая отсталая в Красной армии, теперь предлагалась в пример красной звездой, а в войну не была захвачена врасплох гитлеровским нападением. Напротив, при общем нашем откате на восток пошла на запад, отбила Перемыши и 6 дней удерживала его.